Дорогие друзья, сегодня мы сделаем небольшое отступление от нашего курса, хотя мы сейчас читаем лекции по египетской эсхатологии, это отступление будет в область самих текстов. История, если угодно, заупокойной литературы, заупокойного текста в Древнем Египте. Мы на минуточку отходим от богословия, но на самом деле мы увидим, что и здесь есть очень важные точки, которые нам помогут лучше и ближе понять то, как жил Египет в духовной сфере. Дело в том, что хотя египетская цивилизация не единственная письменная цивилизация, одновременно с ней, может быть, даже чуть-чуть раньше, чем Египет, письменность осваивает Месопотамия, а сейчас ученые предполагают, что и в долине Инда письменность заразилась раньше, чем в Египте, хотя это все может пересматриваться еще тысячу раз. Тем не менее, никто не сомневается, что самые ранние религиозные тексты, тем более корпусы текстов, то есть большие тексты, это именно Египет. Именно в Египте, в отличие от Месопотамии, люди решили записывать свои религиозные упования, свои религиозные устремления, и не в привычной для нас манере религиозной философии, религиозного размышления, а в ритуальной манере. Вот в той самой манере, в какой мы слышим, когда находимся на священнодействии в христианском храме. Мы видим вот чинопоследование там, православной литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого. И вот это чинопоследование литургии – это священные тексты в действии. Это не размышление над священным текстом, а это действие священного текста, которое должно при правильном произнесении, а текст именно произносится. Не забудем, что хотя все чинопоследования литургии с самого начала были написаны, и до сих пор священник имеет чинопоследование рядом с престолом, на котором творится литургия, и следит по нему, потому что никто не помнит его целиком наизусть, кроме единиц, может быть. Тем не менее, текст должен обязательно произноситься. Текст должен оживляться устами человека, языком, ну и, конечно же, сердцем человека. Нельзя молиться устами, надо молиться сердцем. Уста же есть орудие сердца, не более того. Мы это помним по Древнему Египту, помним по Мемфисскому памятнику, когда замыслив сердце и произнес устами, говорит птах, да? Вот, и та же самая ситуация с любым религиозным текстом. Поэтому совершенно правильно указывает замечательный египтолог, который мы уже много раз вспоминали, немецкий Зигфрид Моренц в своей книге «Египетская религия». Все священные книги объединяет та функция, которую имеют они внутри культа. Они не существуют сами по себе, но подчинены ритуальному действу, правила которого они предписывают. Они не живут собственной жизнью, и потому они вовсе не являются настоящей литературой, но культом, сохраненным в текстовой форме. Вот эта идея, она в Египте проявилась. Ни одна другая цивилизация не решилась, древняя, третьего тысячелетия, не решилась доверить культ текстовой форме. Многие, как индийцы, не решались вплоть до начало нашей эры. А вот Египет решился. Почему, мы не знаем. Здесь можно строить только самые смелые догадки. Но важно, что решился. И благодаря этому до нас дошли удивительные тексты, которые мы же с вами сотни раз цитировали в процессе лекций. И именно, собственно, на их основании мы реконструировали египетскую религиозность. А теперь давайте посмотрим на это немножко с другой стороны. Давайте посмотрим, как формировался вот этот заупокойный религиозный текст. Потому что те тексты, которые дошли до нас от третьего тысячелетия, это именно заупокойные тексты. И они будут продолжаться до конца египетской жизни, до конца дохристианского Египта, эти религиозные заупокойные тексты. К ним будут добавляться гимны, словословия, какие-то сказания, литература будет действительно расширяться, будут философские, религиозные даже рефлексии, хотя в Египте их немного. Вот. Но основой будет все равно заупокойный текст, с которого все и началось. И вот этот заупокойный текст, как вы помните, когда-то давно, вначале я говорил это, начинает, собственно, с одного слова. Это слово – это имя умершего. Первое, что появляется в египетской письменности, что мы смогли прочесть, а не все мы смогли прочесть. Есть там скоропись, которую мы 4-го тысячелетия не читаем. Вот все, самое раннее, что мы смогли прочесть, это имена умерших, начертанные в их гробницах. Одной из таких первых гробниц, многие ученые считают, что даже первой, является гробница династа, мы их не знаем, царь, не царь, но, может, какой-то князь, династа Уджа, примерно 3150 года, до Рождества Христова, то есть конец 4-го тысячелетия. А вот с конца 3-й, с начала 4-й династии, то есть примерно в районе 2600 года до Рождества Христова, это уже объединенный Египет, естественно, появляется жертвенная формула, которая остается до конца египетской цивилизации. Смысл этой жертвенной формулы, то есть смысл этой жертвенной формулы следующий. Приносит царь Анубис определенные жертвы умершему. Интересна точка, когда мы это зафиксировали. В конце царствования первого царя 4-й династии, Снофру, тот, который предшествовал Хеопсу, Хуфу, и который правил, значит, в 2600-м, в 2576-м годах, 24 года он правил, сохранилась такая в Мейдуме мастаба, еще не пирамида, а мастаба, то есть такая кирпичная гробница Рахотепа, вельможа Рахотепа, у которого впервые написано на пилоне рядом с изображением владельца гробницы, умершего, сидящего за жертвенным столом, рядом с этим написана жертвенная формула, что приносит царь Анубис жертвы в дни новолетия, в другие дни празднеств, Рахотепу, и дальше идут его титулы. Интересно, что в гробнице его брата Нефермаат этой надписи еще нет. То есть мы видим вот ту точку, когда впервые решились жертвенную формулу, которую, видимо, до этого произносил от имени царя священнослужитель, но не записывали, записать. И это не случайность, потому что после этого начинают записывать всюду больше и больше. Почему записывают эту жертвенную формулу? А по очень простой причине. Потому что нет надежности, что всегда священник будет произносить эту жертвенную формулу устно. В какой-то момент гробница разрушится, почти на последование священное забудется, а умерший всегда, и, следовательно, ему нужны жертвы всегда. И поэтому жертвы надо написать. С конца 4-й, начала 5-й династии, еще до текстов пирамид, я специально это упоминаю, появляются более развернутые надписи в гробницах вельмож и лиц царской крови, не царей. У царей надписи еще особые, только вот те же самые жертвенные формулы. Еще нету больших текстов. Одна из первых – это мастаба царевны Ни Седжер Каи в Гизе. Ее мастаба – большая красивая гробница. Архитравы, то есть балки – над входом и в колонный зал, и во внутреннюю погребальную камеру, надписаны горизонтальными строками и изображают царевну, стоящую или сидящую около жертвенного стола. Такой немецкий исследователь Юнкер опубликовал в своем многотомном сочинении Гиза во втором томе тексты этой гробницы Нисиджаркаи. Вот послушаем эти первые, практически первые развернутые заупокоенные тексты во всем мире. Раньше нам ничего не известно. Вот с чего начиналось. И поэтому мы с вами сейчас поймем, собственно, первоначальный смысл записи. Я уже о нем немножко сказал. Значит, две строки на архитраве над входом в колонный зал гробницы царицы Нисиджаркаи. «Дары приносит царь Анубис, владыка Некрополя, первый в Божьем собрании. Да будет погребена она в западном Некрополе в добрых годах преклонных». Здесь очень характерно, что гробница строилась, когда была царица, царевна, дочь царя, да, царевна молодой женщиной. И никто ей не желал помереть на следующий день. Поэтому ей желают умереть в добрых годах преклонных, через много-много-много лет. Но позаботиться о гробнице надо было намного раньше. «Да будет шествовать она добрыми путями, коими шествуют все почтенные. Да будут даны ей дары в праздник новолетия, в праздник Тхота, в праздник первого в годе». Мы не знаем всех этих праздников, что они означают. «В праздник Уаг, в праздник Сокар, в праздник Великого Пламени, в праздник Томленого Мяса, в праздник Шествия Мина, в ежемесячье Сади, в праздник Новомесяча, в праздник Начала Полумесяча, в каждый праздник, каждый день ей, царской дочери, царскому украшению Нисиджаркаи». То есть, видите, весь смысл, что каждый день да будут ей даваться приношения царем и Анубисом. Вы помните, что Анубис – это, по всей видимости, я об этом много говорил, это сын Осириса и Нефтиды, это как бы гор подземного мира. Имя Осирис еще не упоминается. Имя Осирис начнет упоминаться с конца пятой династии и сначала только в царских гробницах. Поэтому пока только царь и Анубис. Потом эта формула изменится на царь и Осирис. На архитраве при входе во внутреннюю часть гробницы четыре коротких строки и изображение царицы, царевны за жертвенным столом. «Дары приносит царь Анубис, первый в Божьем собрании, да будет погребена она в добрых годах преклонных пред великим Богом». То есть это имеется в виду Осирис, но он не упоминается. Nature A – это Осирис. «Да будут даваться ей приношения в праздник новолетия, праздник Тхота, в праздник первого в годе, в праздник Уаг и в каждый праздник ей, царской дочери, царскому украшению Нисиджаркаи, царской дочери, царскому украшению священнослужительницы Хатхор, священнослужительницы царя Хуфу», то есть заупокойного. Хуфу, как вы помните, он царь, второй царь третьей династии Хеопс, как раз после Снофру, Нисиджаркаи. Вот, собственно говоря, и вся надпись. К пятой династии принадлежит и вертикальная надпись на колоннах из-за упокойного небольшого храма верховного судьи Хатеп-Херахета, который сейчас находится в музее Лейдена. Гробница Нисиджаркаи в Гизе так и осталась, ее показывают туристам. Так вот, в этой гробнице Хатеп-Херахета говорится, я цитировал этот текст, не буду его цитировать снова, если хотите, найдете в прежних лекциях, говорится о постройке его гробницы в чистом месте, что он не разрушал никаких гробниц, не нарушал ничьего покоя из умерших. Он построил на том месте свою гробницу, где не было никаких гробниц, и поэтому любой, кто нарушит его гробницу, там будет наказан, и в итоге он вспоминает с гордостью, что царь наградил его ковчегом, то есть гробом. Это характерно для судьи, что уже тогда, в пятую династию, мы видим, что речь идет и о нравственном моменте. Он не совершал греха в этой сфере. в сфере строительства гробниц. Видимо, кто-то совершал. То есть он это специально подчеркивает. Мы видим, что почти сразу, как только появляются надписи, входит и нравственная тема в эти надписи заупокойные. И потом она будет все время только усиливаться. Шестой династии. А шестая династия – это как раз текст пирамид. Унос, последний царь пятой династии, по которой они появляются. Шестой династии начинают перечисляться, я имею в виду частных лиц, добродетели. В этом смысле замечательная надпись, огромная надпись гробницы Нефер Сешемра, называемого Шеши, расположенная в Сакаре. Стелла единственного друга царя, хранителя царской печати Нихепсет Пепи и его жены Сепи и служительницы Хатхор. Это, правда, не огромная, это еще небольшая, сравнительно я ошибся, это небольшая надпись. Вот, она характерна скорее не перечислением своих добродетелей, а она характерна тем, что в ней говорится о том, какова цель заупокойного культа. То есть, если в предшествующих текстах говорится о жертвоприношениях, то здесь говорится уже и о цели. Вот той цели, которая в текстах пирамид одновременно уже будет в десятках и сотнях речений раскрыта. И вот это... гробница, которая, значит, столпы из которой находятся сейчас в художественном музее Historische Kulturische Museum в Вене. Дары приносит царь Анубис, который над горой своей и в месте бальзамирования владыка Некрополя. Прогребен здесь хранитель царской печати, единственный друг царя, начальник писцов, корабельных команд, судья, главный писец Нихепсет Пепи. В гробнице своей в прекрасной пустыне Запада. Она... пустыня, берет руку его, дабы вошел он в землю эту, дабы прошел он твердь небесную, да подаст западная пустыня руки свои ему в мире перед Богом великим. В мире это хотеп в довольстве. Приношения, подаваемые царем и Анубисом, чтобы заупокойные приношения подавались хранителю царской печати, единственному другу, почтенному Осирисом, здесь же упоминается имя Осирис, Нихепсет Пепи. Над головой рядом с ним стоящей женщины надпись «Его супруга, его возлюбленная, царское украшение, священнослужительница Хатхор Сепи». То есть, вы видите, что уже цель – это небесное восхождение. Вот, оно, вот все эти приношения, они важны, но они важны не сами по себе, опять же, следующая тайна открывается. Они нужны для небесного восхождения умершего, рука об руку со своей возлюбленной, своей женой. Это, опять же, египетская особенность. К жене никогда не было отношения как, ну, какой-то сожительницы, потребной на какое-то время. Жена – это та, с которой вечно, которой ты будешь жить вечно, которой ты желаешь быть вечной. Поэтому все эти статуи древнего царства, когда муж и жена идут в вечность, и жена обнимает за плечо мужа, и они идут нога в ногу и смотрят оба не друг на друга, естественно, на ту вечность, которая открывается перед ними, и глаза немного выше подняты линии горизонта. Они идут с улыбкой, но они идут вместе, потому что они возлюблены, они любят друг друга всю жизнь. Это вот особенность египетской культуры. Позднее, но также при шестой династии, пространные автобиографии уже с перечислением достоинств, так называемыми исповедями отрицательными, я не убивал, я не совершал ничего плохого, я делал много хорошего, и это описывается иногда очень пространно. Например, в автобиографии Вени, Каирский музей, 1435, в его гробнице одна строка жертвенной формулы приносит царь Анубис и 51 столбец биографии. Это вельможи Тети, Пепи I и Мерендера, то есть царей текстов пирамид. А в другой знаменитой автобиографии Халкуфа рассказывается о его странствиях по приказу царя. То есть все то, это Асуан, 58 строк на фасаде его гробницы вельможи Меренера и Пеппи II. Текст сохранился неважно, потому что он на мягком известняке высечен, но он крайне интересен. То есть мы видим, что люди хотят показать, что они не зря прожили жизнь. Они уже мечтают не только о жертвенных дарах, и даже не только о небесном восхождении, но они понимают, что и жертвенные дары, и небесное восхождение зависит не столько от формулы, сколько от того, как они прожили жизнь. И поэтому биографии, поэтому отрицательные исповеди, то есть я не совершал ничего плохого, поэтому подчеркивание того, что я был близок к царю, я исполнял его волю. Царь похвалил меня, царь наградил меня. Мы уже это видим в предшествующих гробницах, даже вот в гробнице Неферс и Шемра, да, вот, и Хатеп Херахета, но особенно это, конечно, у Харкуфа и у Вени. У Вени гробница осталась в Асуане. Значит, она на своем месте находится. Это очень интересные тексты. У Харкуфа она осталась в Асуане, простите, и там на месте, там этот текст зафиксирован. Это очень интересные тексты, они, по-моему, переведены на русский язык, есть в нашей хрестоматии по истории Древнего Востока, но, разумеется, они есть во всех европейских, на всех европейских языках. И вот именно в этом контексте постепенного создание заупокойного текста, который состоит из жертвенных формул, из устремления к небу и, если угодно, утверждение, что умерший идет на небо, и из описания его достоинств, из-за которых он идет на небо, что, кстати говоря, снимает проблему магии, потому что какая магия, это человек описывает свои реальные поступки. И именно в этом контексте, в этом круге текстов формируется и знаменитый, тысячу раз нами использованный с вами текст пирамид. Самуэль Брэндон в книге сборники статей «Бог Спаситель» «The Saver God: A Comparative Studies in the Concept of Salvation», изданная в 1963 году, кстати, очень хорошая книга, сборник статей. Вот в предисловии к этой книге он пишет: «Древний Египет дает нам самый ранний и самый замечательный пример попытки гарантировать спасение после смерти, величественно проявившийся на протяжении долгого времени в одной из значительнейших мировых религий. Тексты пирамид уникальны вдвойне, и потому что они составляют древнейшие из известных к настоящему времени собрания письменно зафиксированных документов, и потому что они позволяют впервые взглянуть с помощью письма в человеческий разум, когда он предстоит перед величайшим своим вызовом, вызовом смерти». И это так, и это так. Тексты пирамид были обнаружены в 1880-81 году на стенах пяти пирамид. Сначала знаменитый французский исследователь, уже пожилой, Огюст Мариет, открыл пирамиды, они небольшие, засыпанные песком, пирамиды царей 5-й и 6-й династии. А его ближайший сотрудник и ученик Гастон Масперо, он увидел тексты в этих пирамидах и начал их расчищать внутреннюю часть этих пирамид и копировать эти тексты. Первые тексты были открыты в пирамиде Пеппи I. Вы помните, он правил в 2289-2255 годах. Вскоре Масперо нашел тексты в пирамидах Уноса, 2353-2323, Тети, 2323-2289, Меренера, 2255-2246 и Пеппи II, Неферкала, который правил почти целое столетие, 2246-2152. Все эти гробницы находятся в Саккаре, в некрополе Мемфиса. Вот тогда Масперо полностью раскрыл только небольшую сравнительно погребальную пирамиду Уноса. Дальше раскопки, все остальное было завалено мусором и землей, и песком, и расчистка требовала многих-многих-многих лет. Масперо расчистил эти другие гробницы, четыре, только частично. В 1920 году началась работа Густава Жакье, который возглавлял шведскую экспедицию и нашел пирамиды с текстами жен Пепи II, Уджептен, Нейт и Апуит, и гробницу царя 7 или 8 Мемфисской династии Иби, который вроде бы правил с 2109 по 2107 год. Это 7-я династия, о ней Манефон, египетский историк Египта, пишет, что она правила в Мемфисе 70 дней, и 70 дней, со 70 дней сменилось 70 царей. Ну, видимо, так осталось в памяти, что это очень быстро менявшиеся правители. В общем, династия почти неизвестна. Тем не менее, гробница царя Иби осталась, и вот эти четыре гробницы были открыты Жакье в 1920-1936 годах. Эти гробницы постепенно расчищаются до сего дня. Значит, уже мы видим, да, сколько, 9 гробниц с текстами пирамид. С 1952 года французская археологическая экспедиция в Саккаре проводит регулярные гробницы, раскопки и расчистку гробниц. Экспедицию сначала возглавлял замечательный ученый, его книга популярная о пирамидах переведена на русский язык, Жан-Филипп Лауэр, потом Жан-Сен-Фар-Гарно. И вот потом эту экспедицию возглавил Жан Леклан, будущий президент Французской академии наук, я с ним лично был знаком последние годы его жизни. Жан Леклан совершил великое дело, совершенно великое дело. Он вместе со своими помощниками восстановил тексты в гробнице Пепи I. Дело в том, что в гробнице Пепи I почти все тексты, ну не почти все, но значительная часть текстов упала со стен. Обрушилась. И вот он с помощью тончайшего механизма, впоследствии компьютерных анализов, он восстановил и в 2001 году издал в 2 томах тексты пирамиды Пепи I. В 2001 году издал. Это великое совершенно дело. Но в 2001 году была найдена гробница с текстами и жены Пепи I, Анхнес Пепи II, а в 2012 году другой его жены Бехену и царя 9-й династии Оах-Ка-Ра, который правил, это же первый переходный период, все быстро менялось, который правил около 2030 года. Вот, собственно говоря, к настоящему времени, как видите, мы имеем уже 12 гробниц с текстами, принадлежащих или началу, или Древнему царству, или началу первого переходного периода. Некоторые гробницы, тексты великолепно высечены. В гробнице Уноса и в гробнице Пепи II иероглифы текстов прекрасно проработаны. А, например, у несчастного царя Иби, который царствовал всего 2 года, да и время было, видимо, уже смутное, неподходящее, тексты написаны кое-как на стенах гробницы. Небрежно, ну, времени не было, сил не было, денег не было. Как шла, то есть мы видим теперь довольно большой корпус, и как шла же публикация и перевод этих текстов. Первую публикацию текстов «Пирамид», еще очень, конечно, небольшого их числа, сделал Гастон Масперо в 1894 году. Эта публикация гениальна, потому что он увидел логику текста, в основном на основе пирамиды Унаса, и дал ее в своей публикации. Он же дал первые переводы на европейский язык некоторых речений текстов пирамид. В 908-910 году публикация немецкого ученого Курта Зетте, которая до сих пор является классической. Мы ей все так или иначе пользуемся, и все новые публикации так или иначе от нее отталкиваются. Курт Зетте создал так называемый конкорданс пяти пирамид. Все то, что к тому времени было собрано, зафиксировано, ну, то много еще не раскопано или обвалилось, но то, что было зафиксировано в пяти пирамидах, вы помните, это пирамиды пяти царей, да, это все было сведено в определенное количество речений. В определенное количество речений, даны параллельные речения по отдельным пирамидам. Скажем, если есть речение в пирамиде Унаса и почти аналогичное в другой пирамиде, то они даются вместе, одно под другим, но даются все. Даются все. Это большой двухтомник, два таких вот тома, они легли основанием всего будущего изучения текстов пирамид. Курзетте делал свою публикацию по фотографиям, которые сделали Хейнц и Бургхард непосредственно в Египте. В 30-е годы Густав Жакье расчистил пирамиды Пепи II, до конца открыл еще 4 пирамиды и опубликовал новые найденные тексты. О великом достижении Жана Леклана я вам уже рассказывал. Остальные пирамиды, расчищенные и расчищаемые, еще ждут своей публикации. То есть на настоящий момент полностью изданы 9 пирамид. Последнее издание принадлежит тоже французу Клоду Карье, который в 2009-2014 годах издал тексты и перевод на французский из этих 9 пирамид. Первый полный перевод корпуса Зетте на европейский, на современный язык сделал Самуэль Мерсер в 4 томах «Перевод и комментарий» в 1952 году. Это замечательный канадский ученый, о нем я вам говорил. Второй перевод только пирамиды Унаса в 1968 году сделал наш соотечественник, эмигрант Александр Пьянков. Он в 1968 году издал полный перевод пирамиды Унаса. Ему принадлежит, кстати говоря, первому попытка расположить тексты не как у Зетте и Гастона Масперо, а в порядке их логики для самого египтянина. Вот как он видел смысл расположения текстов. То есть проследить саму, как говорят ученые, топографию гробницы. То есть расположение текста на стенах. Не забудем, что тексты пирамид писались только на внутренних стенах гробниц, тех ее частей, которые были недоступны для людей после погребения и замуровывания гробниц. Так вот, Александр Пьянков предположил, что эти тексты надо читать, начиная с входа в коридор и вплоть до погребальной камеры. Потому что они отражают логику идущей погребальной процессии, которая несет тело царя, гроб царя в погребальную камеру. Потом увидим, что это предположение было оспорено. Но тем не менее, это интересная догадка. Третий перевод полный с добавлением других пирамид, вот всех 9 пирамид, сделал великий английский египтолог, великий английский переводчик Раймонд Фолкнер. Этот перевод 69-го года. И, наконец, в 2005 году Джеймс Аллен сделал новый перевод, уже пользуясь всем корпусом текстов, которые до настоящего времени открыты, и вновь предложил новую систему прочтения. Но он исходит из другой концепции, что речь идет не о погребальной процессии, которая идет от входа к погребальной камере с гробом, а речь идет о царе, который воскресает. Прямо совершенно, да, образ Пасхи, который воскресает, понятно же, из своего, восстает из своего гроба в погребальной камере и потом выходит постепенно через коридоры, пределы, выходит на свет Божий из пирамиды. Соответственно, логика текста начинает, текст начинается в погребальной камере и движется до выхода из гробницы. И так он расположил тексты. Надо вам сказать, что, конечно, открыли ведь мы очень много новых текстов в новых пирамидах, которые далеко не во всем сходны с текстами, которые зафиксировал Курт-Зетте. Поэтому сейчас публикуются эти речения под номерами Курт-Зетте, но с большими латинскими литерами А, Б, С, там, где есть дополнительные речения, которые Зетте были неизвестны. Многое добавили к текстам пирамид, потому что не все же сохранилось, есть утраты. Несколько интереснейших находок более позднего времени. В 1932 году экспедиция американского нью-йоркского Metropolitan Museum нашла близ пирамиды Сенусерта I в Лиште, это Среднее царство, да, примерно 2000 год, нашла гробницу его вельможи Сенусерта Анха с текстами пирамид. То есть Сенусерт Анх, это уже, вот, знаете, приходит новое Среднее царство, кончается смутное время, с революцией ее последствиями покончено. Если говорить в терминологии американской гражданской войны, началась реконструкция государства, и вот началась реконструкция текстов пирамид. То есть вельможа царя Сенусерта решил свою гробницу полностью заполнить, вот так же, как и цари, текстами пирамид, просто списав их. Некоторые говорят, списав их с пирамиды Унаса, но, скорее всего, списав с тех текстов, с тех свитков, на которых были эти тексты, которые фиксировались в пирамиде, в том числе и Унаса. И у Сенусерта Анха многое сохранилось лучше, поэтому мы можем лакуны заполнить. Эта пирамида была опубликована Metropolitan Museum в 1937 году. В 1935 году Уильям Хейс опубликовал тексты царских ковчегов 18-й династии, уже нового царства, которые во многом, ковчеги, гробы, да, которые во многом воспроизводят речение текстов пирамид. Вот, собственно говоря, такова история вот этих текстов. Надо вам сказать, что тексты пирамид никуда не делись вместе с пирамидами. Тексты пирамид легли основой всей заупокойной литературы Египта, и дополняясь, изменяясь, но где-то оставаясь практически неизменными, они воспроизвели себя и в тексты саркофагов, и в книге мертвых, и в других заупокойных книгах, речениях, текстах до самого конца египетской цивилизации. И вот ученый такой Т.Г. Аллен, он в 1950 году, конечно, это несколько устарело, потому что много новых открытий, но он создал кросс-лексикон, которым я, например, очень много пользуюсь, где указал все упоминания текстов пирамид и все цитации текстов пирамид во всех других заупокойных текстах Египта, в текстах саркофагов, книги мертвых и в других текстах. Мы говорим о речениях. Речения – это не выдумка современных издателей, не выдумка Зетте. Зетте выделил 714 речений в текстах пирамид, но эти речения, они обозначены в самих текстах пирамид. Каждое новое речение начинает со слов «джед-меду», которое мы можем перевести словами «реки». Ну, это фактически речение. «Реки» – это повелительное, видимо, старое древнего царства языка, повелительное наклонение. Это указание к священнослужителю. «Говори», глаголь. Вот «говори», и дальше идет текст речения. И завершается каждое речение, почти каждое, там есть исключение, где-то забыли, но завершается словами «худ», конец, завершение, вот речение закончилось. Речения совершенно разные, некоторые речения состоят всего из нескольких слов, а другие речения состоят из нескольких сотен слов. Очень большие. Речения, как правило, написаны вертикальными столбцами на внутренних стенах пирамид. И для удобства Зетта, это уж он выдумал, он разбил эти речения на строки. И поэтому вот то, что мы называли с вами параграфами, вот это строки, они отличаются у Зетта от строки 1А, первой строки, до строки 2217Б. Последняя строка. Надо вам сказать, что тот же Аллен в своей системе говорит, что у Зетта совершенно неправильно дана нумерация. Например, то речение, которое должно быть первым, оно у Зетта находится под номером 226. Но надо сказать, я внимательно читаю Аллена, я не понял, почему он читает это речение первым. Оно явно ничего не начинает. Ну, он крупный ученый, ему виднее, как говорится. Речение текстов пирамид, вы сами понимаете, что это некое царское, то есть, ну, даже, как понимаете, там частный дом какого-нибудь горожанина, небогатого купца, в сотни, в тысячи раз меньше и скромнее Зимнего дворца. Это ясно. Но, однако, и то дом. Вот точно так же речения частных гробниц, конечно, богатых людей, вельмож, они намного скромнее текстов пирамид. Но смысл один и тот же. Только то, что частные люди могли себе позволить только одной строчкой, намеком, то цари могли себе позволить с тысячами строк. И смысл текстов пирамид, по большому счету, это тот же самый. Это воскресение из мертвых, восхождение на небо и обожение. Вот вы это видели. Интересно, что многие речения текстов пирамид, я на это обращал ваше внимание, когда мы читали предшествующие лекции, они, безусловно, намного древнее и пирамид, и вообще государственности египетской уходят в глубокую древность. Скажем, ну, я приведу, напомню только два случая. Речение 662 текстов пирамид говорит о том, что пусть не сыпется песок или земля на его лицо, но не, естественно, на лицо царя, находящегося в нескольких вложенных друг друга в гробах, в погребальной камере, где нет никакой земли, ничего там в него сыпаться не может. Но, конечно, когда-то на лица простых людей могло сыпаться. В речении 355 говорится: «Уберите кирпичи от входа в гробницу, чтобы мог выйти умерший». А никаких кирпичей уже не было после 1680 года, то есть после конца Третьей династии, когда перестали строить мастабы и строили каменные гробницы, пирамиды. Значит, это, по крайней мере, воспоминания конца IV, начала III тысячелетия. И таких напластований масса – это особо интересная тема. Тот же Моренц, о котором мы уже говорили, пишет, что тексты были начертаны таким образом, чтобы умершие сами могли провозглашать предлагаемые приношения. Низдепхет хатеп. Вместо того, чтобы полагаться на возглашение ненадежного священнослужителя. Это то ядро, вокруг которого кристаллизовались тексты пирамид. Коротко говоря, делает дальше вывод Моренц, заупокойные тексты – это магические тексты. Вот это очень, понимаете ли, очень важная оговорка, вы ее встретите много раз, особенно у протестантских ученых. Для них все то, что не любовь, то магия. Они во многом потеряли, благодаря, в кавычках, Лютеру понимание ритуала как вхождение в священную реальность. Для них есть любовь к Богу, безусловно. Есть следование воли Бога, безусловно. Но вот вхождение в священную реальность через действие и текст, и слова, слово, звук, оно во многом утеряно. Что, кстати, не утеряно ни в католицизме, ни в православии. И поэтому мы прекрасно понимаем, что и даже чинопоследование литургии Иоанна Златоуста может назвать лютеранский богослов магическим, потому что оно фактически заставляет претворить хлеб в вино, да? Хлеб в плоть, вино в кровь Христа. На самом деле здесь нет никакого заставления, здесь есть неспослание благодати. То есть здесь соучастие теургии, соучастие священнослужителей и всего, всех молящихся в священном действии. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в нашем смысле магия – это попытка принуждать. Это тоже есть в текстах пирамид, но это не главное. А священное действие – это попытка соучаствовать. И вот умерший царь или священник от его имени, мы до конца не знаем, как все это соотносилось, кто что произносил, но в любом случае умерший царь или священнослужители, они соучаствовали в этом священном действии воскресения. Еще, конечно, меньше можно согласиться с Брэндоном, который, опять же, с точки зрения такого протестантского, в данном случае англиканского сознания, говорит, тексты пирамид являются эклектичным собранием речений, заклинаний, гимнов и того, что кажется, является фрагментами мистериальных действий, которые, и это совершенно ясно, взяты из различных источников и созданы в самое разное время, от глубокой древности до эпохи строительства тех пирамид, в которых они были начертаны. Безусловно, вторая часть этого предложения верна. Да, конечно, взятые из самых разных источников, да, от палеолита до синхронных строительств пирамид, безусловно, но эклектичны ли они? Нет, не эклектичны. Нет, не эклектичны. Люди, которые составляли эти тексты, они знали, что они составляли. Они прекрасно это понимали. Они составляли текст в определенной логике, они отбирали тексты, имеющие определенное значение. Если мы сейчас возьмем любое чинопоследование, любого праздника православного, христианского, мы увидим тоже тексты разных эпох. От самых ранних, там, цитации евангельских, апостольских текстов, до текстов византийских и даже более поздних, вот, которые вкраплены там стихирами, кандаками и чем-то еще вот в это чинопоследование, призываниями. Но, безусловно, это не агломерация, не случайная эклектика. Это внутренняя логика людей, которые создавали этот текст. Я как раз наслаждаюсь всегда, мало часто времени не хватает, но я наслаждаюсь вчитыванием именно в логику любого христианского текста, замечательную, богослужебного, в которой есть внутренняя красота и смысл. Но что верно, это то, что тексты эти, безусловно, переносились. Они переносились на тексты, на стены. То есть они не писались на стенах как бы по памяти или от там ветра головы своей я. Безусловно, были списки, папирусные списки или кожаные, на которых были эти тексты. Скорее всего, на них не было имени, потому что эти тексты вообще не предназначались только для царей. Они предназначались для каждого умершего. И мы видим, как происходила подмена личного текста, который произносился от имени умершего с первым лицом, на третье лицо в гробнице царя. Потому что в гробнице царя должен был, видимо, говорить священнослужитель. И поэтому текст менялся с «я» на имя царя. То есть восходит, не восхожу я, а восходит пепи этот там на небо и так далее. Вот, и видны, особенно в пирамиде Пепи первого, второго царя, да, у которого есть тексты, видны из, просто на стене исправления. То есть после того, как делался текст, записывался на стену, видимо, последний раз ревизировался еще на стене. И видны эти исправления прямо на стене. А где-то их забыли сделать. И осталось первое лицо. А где-то исправление сделали, местоимение стоит в третьем лице и личное имя, а глагол стоит в первом лице. То есть все присутствует. А в одном месте, как я вам рассказывал, даже имя рек присутствует. То есть прямо переписал писец, и никто не заметил, что говорит имя рек там и так далее. Вот. Это вот интересные вещи, которые сейчас изучают ученые и находят таких вещей все больше и больше. Для кого предназначались тексты, заупокойные тексты Древнего Царства. Теперь для нас совершенно ясно, что предназначались они для всех. Вот что пишет Генри Фрэнкфорд в своей книге «Kingship and the Gods». «Мы не должны полагать, как это сделал К.С., а его знаменитая книга, да, «Смерть и воскресение в Древнем Египте», вот, она переведена на русский язык. Мы не должны полагать, как это сделал К.С., что отсутствие в могилах Древнего Царства текстов, ну, до Пятой династии, говорящих о судьбе умерших в инобытии, подтверждает тот факт, что упование простолюдина в Древнем Царстве не простирались далее простого погребения. Подобные тексты вполне могли быть частью священного действия и произноситься у могилы. Обычно специалисты соглашаются с тем, что сами тексты пирамид должны были использоваться в ритуале задолго до того, как они впервые были высечены в пирамиде царя Пятой династии Унаса. И действительно, есть несколько замечательных, опять же, упущений. Вот понимаете, то, за что бы, наверное, сильно отругали, а может быть, бы и сильнее наказали писцов, то для ученых является сущим благодеянием. Я надеюсь, что эти ошибки не помешали достичь желаемого неба самим царям. Но, например, в параграфе 892а в гробнице Пепи II говорится: «Я не противился царю». Совершенно очевидно, что это одно из этических норм простолюдинов. Но сложно представить, что 100 лет правивший почти царь Неферкара не противился царю. Кому не противился? Вот, на основании этого, кстати, Юнкер говорит о том, что, безусловно, царские тексты – это переписанные тексты простолюдинов. Во многом площадь стен – это причина того, что в одних текстах пирамид их больше, в других меньше. Где пирамиды компактнее, например, пирамида Унаса, там ряд речей не опущены. Они потому, что их придумывали потом. А там, где пирамиды больше, например, пирамида Пепи I, там речей, понятно же, больше. Следующий этап. Хотя, опять же, в каком смысле следующий этап? Следующий этап фиксации, скажем так, это текст саркофагов. Вот с 6-й и 7-й династии практически одновременно с текстами пирамид, ну, буквально с отрывом, может быть, в 100 лет, начинают записывать вельможи, богатые люди, на гробах своих, внутри гробов, ну, так же, как внутри погребальных камер, внутри пирамиды, а не на внешних стенах, так же и внутри гробов, а не на внешних стенках гробов, чтобы читал только умерший, начинают записывать речения. Эти речения пишутся уже чернилами, они не высекаются, они пишутся чернилами разного цвета, и уже пишутся не иероглификой, то есть вот этими рисуночками, которые нам всем так нравятся, а пишутся уже курсивом. И там те же речения текстов пирамид и много новых речений, которые, ну, как-то, видимо, царю не совсем подходили. Например, есть речения, в которых стремление к объединению с семьей после смерти. Эти речения очень персональны. Папирусные версии текстов саркофагов редки, почти все они, видимо, просто погибли, потому что папирус плохо сохранился с того времени. Первая публикация 48 речений текстов саркофагов принадлежит Пьеру Лако, это Париж, 1910 год. Ее использовал Брестед, Джеймс Брестед, в своей книге «Development of Religion and Thought in Ancient Egypt», изданной в 12 году в Нью-Йорке и Лондоне. Брестед и сэр Алан Гарднер вместе с Лако предприняли после Первой мировой войны попытку издать те тексты в их естественной форме вертикальных колонок, и это великое дело довел в конце концов до исполнения Адриан де Бук. Он издал в 7 огромных томах египетские тексты ковчегов, The Egyptian Coffin Texts, в Чикаго в 1935-1961 годах. Это дело жизни. И мы все пользуемся этим именно изданием де Бака и де Бука. И мы, в общем-то, цитируем. Вот опять же цитация, текст саркофаг пойдет по дебуку. Он изучил и исследовал бесчисленное количество саркофагов, огромное. Вот в этом конкордан, кросс-лексиконе Аллена работа дебука использована. Английский перевод, первый перевод полный на европейский и современный язык текстов саркофагов сделан уже известным нам Раймондом Фолкнером в 3 томах в 1973-1978 годах. Но не о чем говорить, что ни тексты пирамид, ни текст саркофагов на русский язык полностью никогда не переводились, а попытки очень неудачные переводы были еще перед революцией Кациевского предприняты. И вот уже в последнее время ряд ученых, я знаю, работают тоже над переводом текстов пирамид. Но я не знаю, что кто-то работал над переводом текстов саркофагов. Конечно, я вряд ли могу согласиться с мнением очень многоуважаемого египтолога Мариам Лихтхайм, которая пишет, что попытка преодолеть страх смерти, присваивая себе царские притязания на бессмертие, привела к претензиям мнимого величия заказчиков текстов саркофагов, которые столь в малой степени могли соответствовать фактам жизни, что кажутся проявлениями паранойи. Действительно, эти люди, обладатели гробов, они претендуют не только на царское величие, не только на царские инсигнии, но и на инсигнии Осирис, на инсигнии Ра, а это нам все и объясняет. Так же, как каждый христианин, как бы мал он не был, как бы ничтожен он не был в этой земной жизни, будь он будет простым крестьянином или каким-нибудь странником, юродивым, нищим, он мечтает стать одно с царем Христом, он мечтает соединиться с ним, и царское достоинство Христа станет его достоинством. Мы знаем в тысячи мистических откровений вот это то, так же, как многие цари, которые имеют все эти регалии в земной жизни, лишаются их после смерти, потому что они их недостойны, оказываются, по своей жизни. Поэтому, я думаю, здесь Мариам Лихтхайм не права, и здесь не столько попытка узурпировать царские регалии, сколько стремление стать царем с царем Осирисом, и не случайно, что в текстах саркофагов, так же, как и в текстах пирамид, широко употребляется известная нам уже формула Осирис и Мерек. Осирис такой-то. Ну и, наконец, третье великое собрание заупокойных текстов – это книга мертвых, которая нам под этим названием хорошо известна, но название это никакого отношения к Египту не имеет. Это название придумали свои ученые, новые европейские ученые. Его придумал Лепсиус, который издал Das Totenbuch der Ägypter в Лейпциге в 1842 году. Вот он назвал это собрание текстов «Книги мертвых». На самом деле название этих текстов у самих египтян было «Перет Махеру, выход в день». Об этом специальное исследование написал Грапов. немецкие ученые. То есть цель этого собрания была не смерть и не жизнь мертвых, а цель – выход в день, то есть обретение новой жизни. Выход в день – это воскресенье, эпитет воскресенья. И так продолжал до самого последнего времени. Например, на 163-м речении книги мертвых эпохи Птолемеев, Туринский папирус, есть указание – главы, взятые из иных текстов и добавленные в книгу «Выхода в день». То есть постоянно священнослужители отбирали новое, нужное, искали, добавляли. Тексты написаны большей частью на папирусе, значит, мы помним, да, что тексты пирамид на камне, текст саркофагов в основном на дереве, но иногда и каменные гробы были. Тексты книги мертвых написаны на папирусе большей частью. Но также и на стенах гробниц, на стенках ковчегов, на ткани и на коже. Вот интересно, что сборник текстов, текстов книги мертвых на коже, это собрание Британского музея, 10281 единиц хранения, это, возможно, собрание не для непосредственного захоронения, а как раз на собрание для писцов, для копирования. Это книга образцов, если угодно, как бы мы бы сказали. Значит, книга мертвых состоит примерно из 200 речений, но ни одно собрание индивидуальное того или иного умершего не включает все тексты. Каждый выбирал речение сам и заказывал писцам. Тоже интересная особенность. То есть человек при жизни заботился не только о своей гробнице, но и о том, какие тексты в ней будут. И говорил, вот мне вот это, а другой говорил, а мне вот это. И также он заказывал и картины, виньетки, потому что в отличие от текстов пирамид и текстов саркофагов, которые без иллюстраций, боялись иллюстраций тогда, в Новом Царстве, а тексты пирамид появляются примерно с 1400 года до Рождества Христова, текст пирамид, то есть книга мертвых появляется с 1400 года до Рождества Христова, картинок уже не боялись, уже живопись была распространена, и даже в заупокойной сфере не боялись. Поэтому заказывали и картинки. Те, кто были бедней, или смерть кого была неожиданной, для тех покупали готовые тексты с пробелами для титулов и имен. Совсем как у нас, когда кладут последнюю молитву в гроб, и в нее вписывают имя умершего, а все напечатано, молитва печатная. Но это ведь то самое, дорогие друзья. Вот удивительно, что когда я нахожусь на отпевании, как мне не грустно бывает прощаться с близким человеком, я всегда с удивлением фиксирую, что традиция, которой как минимум 1500 лет до Рождества Христова, то есть 3500 лет, традиция книги мертвых, она жива. И молитвы, рукописание вкладывают в руку. Правда, умершие, типа, у нас редко люди сами выбирают, какие молитвы надо будет вложить ему в руку. Поэтому всем вкладывают одну и ту же. Вот, в Египте было все, как говорится, серьезнее. Интересно, что сохранился текст Птолемеевского времени, книги мертвых, около 200 года до Рождества Христова, единица хранения Британского музея 10098, написанный иератикой, как и все, вся книга мертвых того времени, где демотикой, то есть шрифтом, которым писали деловые документы для живых, ну, просто обычный бюрократ, вписано слово «мен» во всех тех местах, где должно было вписаться имя. «Мен» – это ну, что-то типа слова «замещение», как бы у нас написали имя рек. Вот, то есть это явно текст, который так, видимо, и не был продан, и ни в какую гробницу не попал, но до нас дошел. Мы видим, как работали. Самый ранний текст – середина XIV века до Рождества Христова, текстов пирамид, книги мертвых. Первое собрание книги мертвых содержит очень мало речений и картинок, они довольно лапидарны. К ним можно отнести собрание текстов в погребении Ну, это Британский музей 10477, Усархат, Британский музей 10009, Кха, Туринский музей, Юе, Каирский музей. Это все вот где-то середина XIV века до Рождества Христова. В третий переходный период, это 1085-715 год до Рождества Христова, когда, видимо, грамотность, это была тоже такая революция и захват, в общем, было смутное время, видимо, грамотность в Египте резко упала, Книга мертвых состоит почти из одних картинок и виньеток. Текстов очень мало, в основном. Ну, интересно, что всегда 16-143 речения только в картинках, даже тогда, когда все остальное текст. Начиная с 600 года до Рождества Христова, уже фиксировался круг речений, и полный круг речений 192 определялся. Книга, значит, тексты книги мертвых, они очень, я говорю, различны и по величине, и по совокупности речений. Самый крупный известный папирус книги мертвых – это папирус Гринфилд, который хранится в Британском музее. Надеюсь, что не в честь него назван известный чай, который продается в России. Вот, этот папирус 41 метр длиной. Это единица хранения 10554. Обычное же речение, где обычный же папирус, это примерно 50 сантиметров размерах. Они кладутся или в гроб, или непосредственно в бинты пеленальные, часто на грудь, иногда на грудь и спину, иногда в деревянную полую статуэтку Птаха Сокара Осириса, который ставится около умершего, или же даже в кирпичное основание этой статуэтки. Наиболее распространены некое речение книги мертвых, которое обязательно практически присутствует. Это речение первое. Оно так звучит: начало слова выхода в день, молитвы прославления, выхождение и вхождение в области Дуат, помните, это область мертвых, которые даруют милость на прекрасном западе, которые должны быть произнесены в день погребения блаженного имя Рек. Мен, и вхождение его после нисхождения. И вхождение, то есть он может выйти из гробницы и войти в нее снова. Вот вхождение. Помните в псалме «Блаженны вхождения твои и исхождения твои». Мы это все думаем, что блажен то, что человек ходит. Ну, может быть, смысл намного глубже, если мы вспомним тексты книги мертвых. Поздние тексты часто книги мертвых именуют «Сила Ра», «Сила богов», «Бау Ра», «Бау Начеру». Лепсиус, издавший тексты книги мертвых, немецкий ученый, писал, что книга мертвых или собрание текстов, относящихся к воскресению, посмертному суду и жизни в ином мире, по своему существу является книгой практических рекомендаций. Ее задача научить человека, стремящегося к своему духовному благополучию, тому, что необходимо знать уже на земле, и подготовить его к смерти. То есть он считал, что эту книгу читали на земле, безусловно, читали, если живые прекрасно знали, какие речения ставить, какие не ставить. Но в то же время, безусловно, она должна была, как и все остальные его покойные тексты, звучать в вечности и быть шпаргалкой для умершего в вечности, когда он предстоит на суде, когда он произносит те или иные слова. Значит, кроме первого речения, другие речения, которые практически всегда помещаются, это речение шестое, посвященное Ушепти. Ушепти – это те фигурки, которые должны были в том мире превратиться в полноценных людей и работать вместо умершего. На полях блаженных, в раю надо работать. Работать не очень хотелось. Люди боялись, что они всю работу сделать не смогут. Поэтому шестое речение обращено к Ушепти, и его редко им пренебрегали. Не работать хотелось всем. Как мы видим, что лень – это древнее человеческое чувство. «Ушепти, приданы мне, если я буду назначен или определен на какую-либо работу, которую надлежит делать в Дуате, и если даже ты столкнешься с трудностями, то как муж при исполнении своего долга ты должен быть в моем распоряжении при каждой необходимости. При вспашке полей, при затоплении берегов, при перевозке песка с востока на запад. Вот я должен говорить ты». Все коротко и ясно. 30-е лечение, о котором я уже много раз говорил, это лечение сердца, что сердце не должно клеветать против умершего. Конечно, 125-е лечение, знаменитая отрицательная исповедь, которую тоже я уже приводил. Очень важное было 162-е лечение, это тайное знание, как стать огнем под головой воскресшего, сиянием, не огнем, а сиянием под головой воскресшего, то есть фактически это лечение превращения в ах. Тоже оно было одно из важнейших. Тексты книги мертвых, они во многом преемственны. Скажем, восточный щипец камеры саркофага Уноса, текст пирамид, весь заполнен текстами пирамид 204, 205, 207, 209, 212, которые составляют 178-й, одно из важнейших, интереснейших речений книги мертвых. Слова, восставляющие тело, дабы была сила в очах и ушах, и дабы прочно утвердилась голова на должном месте своем. Так называется это речение, но оно само по себе очень большое, я не раз его цитировал. Кроме книги мертвых, можно назвать еще одну очень важную царскую книгу, книгу Амдуат. Амдуат – то, что в Дуате, то, что в заупокойном мире. Это собрание текстов на стенах царских гробниц Луксора. Тексты изображений 12 часов ночи, 12 областей, разделенных воротами, на берегах того инобытийного Нила присутствуют умершие какие-то... Для нас странные фантастические существа, они приветствуют ладью Ра, и Ра с головой жертвенного агнца, умерши, но полный сил, восстать из мертвых и оживить мир, плывет в этой ладье по миру умерших. В 4-5 часах воды нет, и ладью тащит по песку. Это область Сокара, того, кто в своих песках. Также мы помним, что есть и другие заупокойные книги, например, книга «Врат», книга «Пещер». Это все дополнение к книге мертвых, которые очень важны и которые использовались в первую очередь царями, но также потом и богатыми людьми, но смысл их совершенно один. Вот этот огромный корпус заупокойных текстов, с которым мы с вами познакомились, который существовал на протяжении, ну, практически 3000 лет, постоянно развиваясь, модифицируясь, но никогда не теряя ничего важного из того, что было найдено раньше, его цель была всегда одна и та же – достичь вечности, из человека стать Богом, утвердить свою правду на посмертном суде и воссоединиться с Осирисом. Вот это, эти цели преследовали те тексты, которые египтяне разрабатывали, которые дошли во множестве копий от нового царства, от позднего периода, и которые, как вы видите, в сравнительно небольшом количестве копий присутствуют уже и в Древнем царстве, и в первом переходном периоде, и в эпоху Среднего царства. И вот мы, видя, какое усилие прилагали к тому, чтобы спастись египтяне, теперь должны перейти к теме, которой мы посвятим следующую лекцию, теме о том, чего же боялись египтяне. Каково же было не спасение, не соединение Осирисом для них. Каким оно могло быть? Об этом наша следующая беседа.